А при чем тут пружины? Чтобы звезды как следует наблюдать, телескопу нужно прочное основание. Любая тряска ему противопоказана. Грузовик в 100 милях от него проедет, или там мышь поблизости пукнет. Все, картинка смазана. Вместо большой медведицы одна сплошная туманность Андромеды. Поэтому башня для телескопа должна стоять на рессорах, чтоб никакой вибрации. Для того и пружина размером с бочку. Торжественно заключил бармен. Игроки в покер были впечатлены его информированностью. Стало быть, всего-навсего астроном. Скучная личность, — подытожил летучая крыса. Жалко, я думал, какой-нибудь настоящий сукин сын. Дело быстро набирало обороты, и Уилсон только радовался обилию хлопот. В Рино на уличной бирже труда он приглядел 4 разнорабочих мексиканцев по Толкове и предложил им работу на несколько недель. Плата была подходящей, поэтому они согласились безвыездно жить у него на ранчо и вкалывать по 12 часов в день. Пока мексиканцы выполняли его задание, сам Уилсон быстрыми темпами забивал кладовки и холодильные камеры продуктами, которые могли выдержать долгое хранение. Муки, риса и канистр с ключевой водой должно было хватить как минимум на 2 лет. Скупал он многое другое, чтобы достать после момента Уилсона будет сложно. Хороший ручной инструмент, запасные покрышки, аккумуляторы, одежду, книги и бумагу. В городе он познакомился с уличной проституткой. Она просила 50 за услугу. Он дал ей 100, чтобы она свела его с хорошим доктором. Хороший доктор за соответствующую мзду выписал ему пачку рецептов на кучу наркотических средств. Так что и с этой стороны Уилсон мог не бояться предстоящих месяцев хаоса. Где не справлялись грузовики, помогал вертолет. Кроме бобин кабеля, арматуры и цистерн, воздухом доставили впечатляющий запас бревен и солнечные батареи. Дополнительная подстраховка на случай проблем с теплом и электричеством. Вот с оружием, правда, возникло маленькое затруднение. Как человек, отмотавший приличный срок, Уилсон не мог зайти в оружейную лавку в Рино и приобрести все, что его душе угодно. Но было столько полулегальных возможностей, что уже через неделю, посетив воскресную выставку-ярмарку оружия в помещении Ерингтонской гимназии, Уилсон запасся и глоком, и беретты, и пару автоматов. Венцом его хлопот в этом направлении был ручной пулемет, купленный по объявлению в газете с трогательной припиской «Почти не был в употреблении». Таким образом, Уилсону было чем отпугнуть мародеров в самые первые и самые опасные дни. А потом вряд ли кто-то будет его беспокоить, потому что мало их останется, потенциальных беспокойщиков. Он тщательно проверил купленные дизель-генераторы на наличие дополнительных современных электронных прибамбасов, уязвимых при ударе. Все лишнее снял или отключил. Конечно, перед моментом Уилсон он переведет ранчо в автономный режим, отключит от общенациональной энергетической системы. Однако, если заранее не позаботиться о слабых местах, то и в его автономной системе что-либо может пострадать. Кроме удаленности от цивилизации, ленивые пчелки привлекли Уилсона и тем, что неподалеку находилась лесная пожарная каланча. В 30-е годы 20 века подобных наблюдательных вышек, солидных металлических конструкций с дозорной кабиной наверху, было настроено по заповедникам великое множество. К началу следующего века сохранилась только каждая 10-я каланча, да и только исторический памятник, и после мучительной борьбы за ее спасение. Некоторые оставшиеся башни отреставрировали и пытались сдавать в наем. Однако привлекали они только тех отчаянных, кто был готов жить без водопровода и канализации и ежедневно карабкаться в свое жилище по лестнице, такой же крутой и бесконечной, как на маяке. Уилсону каланча на Литл Маунт Бейкер досталась за гроши. Комнатки наверху не имелось вообще, только дозорная площадка с перилами. А сам дозорный жил когда-то в 50 ярдах от башни, в дощатом домике, который также перешел в собственность Уилсона. Разумеется, его башня не шла ни в какое сравнение с той, что построил Тесла на деньги банкира и семейства Морганов. Однако за красотой Уилсон не гнался. Башня стояла на 2-километровой горе, и открытая со всех сторон идеально подходила для его цели. Мексиканцы увенчали ее вполне уютной деревянной комнаткой с окнами на 3 стороны. Уилсон считал, что сам аппарат построить будет несложно. Удалось же это Тесле более 100 лет назад, почему у него под рукой не было интернета, где было можно почти мигом заказать необходимые компоненты. Уилсону достаточно пощелкать мышью, и все, что нужно, доставят из канадских магазинов электроники, до которых ближе, чем до американских. Сложнее всего было подготовить башни под аппарат. Тесла в свое время заглубил в гору под вышкой на Лонг-Айленде 138-футовый стержень, чтобы ловить стоящие волны подземной энергии, которые аппарат должен усиливать и передавать дальше, без проводов, по воздуху. Эту проблему Уилсон решил одним махом. Нанял бурильщиков из Black Mountain Drilling Company, мол, хочет иметь артезианскую скважину рядом с каланчой. Приехавший специалист принялся с ним спорить. Тут точно воды нет, а если есть, то немыслимо глубоко, куда уж лучше. Но Уилсон стоял на своем. Специалист, в конце концов, пожал плечами, хозяин, барин, и дал команду рабочим.